Наследие предков. Первая очнулась Далия. Холодная темнота давила на психику. Девушке стало жутко. Она ощупала пространство вокруг себя. Наткнулась на что-то мягкое, задрожала, представив покойника. От страха слезы выступили на глазах. Далия собрала всю волю в кулак и провела по ткани, волосам, лицу, узнавая в очертаниях любимого. Схватила лежащего парня за плечи и начала тормошить. «Сережа, милый, очнись, прошу тебя!» Морозов застонал. Девушка принялась исступленно целовать его лицо, шею, а слезы катились из глаз. Наконец Сергей пошевелился. Положил руку на девичью спину, прижал Лию к своей груди. Прошептал пересохшими губами. «Ну, что ты? Со мной все нормально. Сейчас поднимусь». Далее отстранилась, юноша приподнялся, сдвинулся к земляной стене, оперся на нее спиной. Сунул руку за пазуху, нащупал прохладные чешуйки питомца и облегченно выдохнул. Произнес тихо в темноту. «Жека! Макин! Ты здесь? Живой?» «Тут я!» — послышалось в ответ. Почудилось шевеление где-то напротив, что-то зашелестело. Щелкнуло, и яркий луч подсветки бластера ударил в глаза. Морозов зажмурился, прикрыл лицо рукой, луч метнулся вверх, осветив влажный грунтовой свод. Женька поколдовал над бластером и сделал свет более рассеянным. Пробормотал. Поставил на режим энергосбережения. «Осмотреться надо», — добавил Серега. «И выход найти». Макин уже стоял чуть поодаль, направил луч вниз, освещая огромную дыру. Поднял камешек и кинул. Досчитал до 10 и лишь тогда услышал характерный всплеск. «Сюда идти нельзя, здесь провал 200 метров, а внизу вода, а вон оттуда мы скатились», — Женька указал бластером на сияющее отверстие. Оно уходило вверх под наклоном. «Тогда только один путь», — Морозов шагнул в другую сторону от провала. «Погоди», — Макин задержал Сергея, — «может, здесь подождем? Твой предок сказал, что позовет помощь, а спасатели по следам пойдут». «И чуморозец по следам идет, не забыл?» «Ты прав, тогда я вперед, а вы за мной», — сказал Женька и развернул бластер, освещая довольно широкий тоннель. «Наверное, большой поток воды пробивал себе путь», — задумчиво протянула Далия. «Похоже на то», — подтвердил Сережа. «Интересно, насколько глубоко под землей?» Ребята шли, даже не пригибаясь. Глинистые своды местами обрушились, путешественники перебирались через завалы и шли дальше. Туннель расширялся, сквозь слой глины проглядывал грязный лед. В нем застыли ветви деревьев и даже вывороченные с корнем вековые сосны. «Какая страшная стихия!» — выдохнула Дали. «Здесь разразилась природная катастрофа. Великая трагедия. Наверное, много животных погибло». И чем дальше шли ребята, тем больше они в этом убеждались. Лед становился чище и прозрачней. Все чаще попадались замерзшие в ледяном плену звери и птицы. Вот бивень мамонта, а над ним мышка, будто подброшенная дикой силой, замерла на весу. Вот белка распушила хвост, да так и осталась застылой стеной. «Белка песенки поет, да орешки все грызет», — решил скрасить тягостное молчание шутливым тоном Сергей. «Не смешно», — буркнул Макин и перевел свет бластера на другую сторону. Луч выхватил из темноты еще более устрашающую картину. Птеродактиль со свернутой на бок шеей в последний раз взмахнул порванным перепончатым крылом. Его накрыла волна, и он застыл среди пузырьков. «Женька, не свети больше на стены, я не могу на это смотреть», — взмолилась Лия. «Погоди», — Сергей подошел ближе к ледяной стене, разглядывая динозавра. «Я правильно понимаю, что птеродактиль, мамонт и белка захвачены одним потоком? Значит, и жили они в одно время?» «Не удивлюсь, если мы здесь и царевну, замерзшую во льдах, увидим». Макин с интересом рассматривал кожистое крыло. «Тогда будет верна аллегория о хрустальном гробе», — добавил Морозов. Оба обернулись на внезапно прозвучавший в тишине глухой стук. Даля лежала на мерзлой земле в глубоком обмороке. Сергей подскочил к ней, пощупал пульс, расстегнул на груди комбинезон, похлопал по щекам. Женька присел и положил ноги девушки себе на колени. Вскоре Лия пришла в себя. «Мы больше не будем по сторонам смотреть», — пообещал Сережа. «Тем более заряд уже слабый. Даже не знаю, насколько нам его хватит. Поставлю на максимальную экономию», — огорченно пробормотал Макин. «Здесь очень холодно», — прошептала Даля. «Подожди немного. В походных комбинезонах есть система экстренного обогрева. Сергей нашел на поясе элемент включения». «Да, так лучше», — девушка улыбнулась, почувствовав тепло. «Спасибо». Морозов помог любимой подняться, и вновь они отправились в путь. Свод стал выше, стены расступились. С приглушенным светом путники не могли понять, где находятся. Они остановились у ледяной глыбы. Куда дальше? Макин попытался настроить резкость, но рассеянный луч терялся в темноте. Змею можно применить в качестве фонарика. Он может и статическое электричество для подзарядки использовать. Сергей вынул питомца из-за пазухи. Тот беспокойно завертелся в руках и скользнул вниз. Морозов заволновался. «Змейка, стой! Ты куда, змей?» «Ха-ха-ха! Попались, голубчики!» — раздался противный голос Жанны. Яркий свет ослепил на мгновение ребят. Они прикрыли лица ладонями. Из темноты вывалилась туша чуморозца. «Что, Макин, привел-таки меня к серебряному блюдечку, да наливному яблочку?» «Я? Привел?» Женька оторопела, хлопал глазами, и вдруг в его подсознании вспыхнуло. «Звездный кот — это не технология, это выбор слышать Землю». «Конечно, сработала программа грез. Защитные реакции организма отключились, ты шел интуитивно. И вуаля! Вот он, самый ценный артефакт!» Вебов осветил ледяную глыбу. Внутри ребята рассмотрели большой гранитный саркофаг с высеченными символами. На нем находился диск со сферой в центре. «Знаете, что написано на этом ящике?» — спросил профессор и пафосно продекламировал. «Земля говорит через звезды!» Он взмахнул рукой из темноты, выкатился бут-помощник и начал простукивать глыбу. Лед пошел трещинами. Медно-коричневый змей юркнул в щель и свернулся кольцом в бороздке, окаймлявший диск. «Змейка!» — прошептал Сережка. Питомец мигнул глазком диодом и ухватился зубами за собственный хвост. Послышался гул, ледяная глыба рассыпалась звонкими осколками. Диск на саркофаге побелел. Змейка казался на нем золотой каймой. Сфера, лежащая на диске, дрогнула и начала вращение. Она раскалилась и покраснела. Ребята попятились назад. «Что это? Нет! Нет!» — закричал Вебов. Он протянул руку, коснулся диска и осыпался пеплом. От саркофага лучами побежали огни, освещая круглый зал. За стеклом льда просматривались огромные колонны, а рядом стояли невероятно высокие воины. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, — прошептал Сергей. — Они не успели защитить свой мир, — всхлипнула Даля. — Мы успеем, — твердо сказал Женька.